Видос. Мой дом – большая декорация, в котором жизнь своя, как пьеса, течет от стресса и до стресса. Шумит в мозгах, как декларация, какой-то истинный, печальный, случайно брошенный под дверь, под видом свежей розы чайной. Но ты той истине не верь.